Фонтан «Принцесса Турандот» у театра Вахтангова, Москва. Я прожил 6 лет на расстоянии 100 метров от этого сооружения. Воспользовался я им только дважды. Один раз приехала польская художница-мультипликаторша, и я назначил ей встречу у Турандот. Собственно, она была не польская, но немецкая мультипликаторша, а имя у нее было вообще румынское – Мариэлла. За 2000 марок она купила у меня право сделать жесткий мультфильм по моему жесткому роману «Подросток Савенко». Пытаюсь вспомнить, но не могу ее фамилию, этой девки в красном пальто. Вспомнил. Брилловска. Она была немка польского происхождения. Зачем ей понадобился мой роман «Подросток Савенко», если ее 2 мультфильма, которые я видел, имеют персонажами неких условных человеков с дырками и штырями вместо секса и условно? Черт ее эту Мариэлу знает. Я еще жил с Лизой и вышел к Мариэле с ней, и Мариэла пришла с девушкой. Они познакомились, и Лиза в куртке удалилась. Мариэла поощрила меня и Лизу. «Это ваша жена такая, красивая девушка». В тот день было холодно, и у Лизы покраснел кончик носа. Она не любила такую погоду, когда краснеет нос, и, может быть, поэтому быстро удалилась. Взяв немку и ее подругу в очках за руки, я повел их к себе. Турандот, позолоченная и дешевая, как все современные памятники, осталась одна над фонтаном, точнее, над ямой бассейна, вода была выключена. У меня в квартире мы подписали договор, привезенный Мариэллой. Она с любопытством оглядывалась, ей понравились плакаты на моих стенах. Рабочие с замазанными назад волосами на фоне гигантской шестеренки работы Лебедева-Фронтова. Смерть с повязкой на рукаве и призывом «Не ссы, вступай в НБП» работы Кулемина. Примечание: деятельность общественной организации в Российской Федерации запрещена. Примечание редакции, конец примечания. 2 парня в пальто и противогазах, соединенных между собой трубой, на фоне нашего флага с подписью «Присоединяйся к НБП, работы пудло». Примечание: деятельность общественной организации в Российской Федерации запрещена. Примечание редакции, конец примечания. Такие плакаты были покруче ее дойчландовских наверняка. Уверен, я сказал, что мне нужны деньги наличными. Банка с валютным счетом у меня нет, перевод денег – история сложная. Переводить будем хуй знает сколько времени, проще наличными. Она пошла с девушкой за деньгами, ходили долго, вернулись, отчитали штуку с 200 долларов. Брилловска была авангардная девка лет 30, какими умеют быть немки, а еще больше полячки. Помимо красного пальто, у нее были красно-черные перьями волосы. Я, правда, не одобрял обобщение в искусстве. Ее сведенные к схеме человечки меня колебали, так бы я и сказал, но я ее не понимал. Она сказала, что у нее есть дочка. Я сказал, что я председатель партии. Она сказала, что знает, что я chairman of National Bolsheviks Party, что в Германии об этом пишут. «Но вы ведь не фашист, не так ли?» – спросила она. Я не стал ей объяснять все тонкости нашего учения. Она с очкастой собиралась вскоре уходить. Все равно я сказал, что нет, не фашист. У них там в Германии все жили по-старому, левые кидались на фашистов, фашисты гнобили турок, а жирный Гельмут Коль или его наследники с удовольствием похохатывали, глядя, как воюют братья. Брилловска ушла, прикрываясь очкастой. Может, она уже сделала фильм о подростке Савенко. Вторая история с Турандот связана с Сашей Петровым. Она еще более банальна, чем первая. Саша Петров приходит ко мне раз в пару месяцев с водкой и провизией, потому что знает, что у меня дома или нет ни водки, ни провизии, или есть чуть, и то невысокого качества. Саша же Петров живет и работает в основном в стране Португалии. Его жизненный уровень и потребности высоки, потому он приносит хорошую водку, шампанское, пиво, рыбу и мясо из арбатского магазина. И мы с ним выпиваем. В тот вечер было жарко. Крошечная Настя уехала к мамке стираться и вообще. Вообще включала надежду, может, отец даст денег. Потом мы с Петровым выпили. Он рассказал мне новости о Наташе Медведевой. Пьяная или трезвая, соскочил ли с иглы или сел на иглу Боров. Боров у Наташи Медведевой, как Филипп Киркоров у Пугачевой. Когда не все темы исчерпались, но исчерпалось спиртное, Петров предложил, что он сходит еще за шампанским или пивом по желанию. Я со своей стороны поглядел на него, здоровенного, и сказал, что в нарушение постановления ЦК партии о моей безопасности пойду с ним, не стану вызывать охрану, он будет меня охранять. «Сможешь?» — спросил я. Ответил, что сможет. В душные ночи мы купили шампанского и откупорили его прямо на Арбате. И встали именно у фонтана Турандот спиной к струйкам и стали разглядывать арбатский поток. Вопреки общенациональному мнению, что уж девки-то у нас лучшие в мире, я нахожу, что русские девки в основном толстые и провинциальные. В этот вечер я находил лишь подтверждение своему тезису. Петров разделял мое мнение. Так мы стояли мирно и попивали шампанское, и Бог даже не вынес на нас ни одного мента. И журчал фонтан Турандот. История банальная. В конце концов, вполне прилично выглядящий человек лет 30 опознал меня, признался, что сидел в тюрьме и попросил совет, что ему делать с женщиной, которую он любит. Завязалась дискуссия, я вскоре обнаружил себя окруженным толпой несчастных в любви мужиков, выстроившихся ко мне за советом. В конце концов, Петров сообщил им, что доктор Лимонов на этом прием заканчивает. Мы пожали множество рук и ушли от Турандот. ЦК ничего не узнал об эпизоде нарушения постановления.